оплеванный, избитый. Ронял он кровь и слезы на пути. Чело его терновником увито, и на устах последнее прости. И на устах последнее прости. Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничною злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. И вот за все его добро расплата, Голгофский крест и ржавчина гвоздей. О, если б мы вот так любили брата и жертвовали лучшим для людей, и жертвовали лучшим для людей. О, если б мы вот так любили брата и жертвовали лучшим для людей. Whoa, whoa.